День 11. Житие подвиги преподобной матери нашей Феодоры, подвязавшейся в мужском образе. Очи Господне, тьмами тем крат, светлейшее солнце суть, прозирающее вся пути человеческие и рассматривающее в тайных местех, прежде неже создана быша, вся уведена ему. Книга премудрости Иисуса, сына Сирохова, глава 23, стих с 27 по 29. Не знала сей истины Феодора, знатная женщина, жившая в Александрии. Она поверила врагу, дьяволу, тайно внушавшему и убеждавшему, будто грех, сотворенный во тьме, грех, коего не видит солнце, не будет узнан Богом. Но когда она по собственному опыту разумела, что пред Богом ничто не может утаиться, о, сколь великое покаяние проявила тогда она! Честно живя в супружестве с своим мужем, Феодора впала в такое искушение. Один богатый человек, молодой и легкомысленный, побуждаемый дьяволом, возымел на нее вожделение и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию. Посылал ей ценные подарки, обещал еще более дорогие, прельщал и словами. Но не будучи в состоянии сам что-либо сделать, он нанял одну искусительницу-волшебницу, чтобы она прельщала целомудренную Феодору, склоняя ее к замышленному им злому делу. И вот эта искусительница, имея пособником сатану, улучила удобное время и стала говорить Феодоре о том юноше. Феодора же сказала: «О, если бы мне избавиться от всего человека, который уже давно беспокоит меня! Если я послушаюсь его, то само солнце, светящее на нас, будет пред Богом свидетелем греха моего». «В таком случае, — посоветовала соблазнительница, — когда зайдет солнце и настанет темная ночь, ты в сокровенном месте исполни желание юноши, и никто не узнает дела вашего и не будет свидетеля пред Богом, ибо ночь глубока, и тьма все покроет». Феодора сказала: «О, хорошо было бы, если бы Бог не узнал греха, творимого ночью». «Так и будет», — отвечала искусительница, — «ибо Бог видит только те грехи, которые освещает солнце, а то, что делается во тьме, как он может видеть?» Феодора, как женщина молодая, простодушная и неопытная, поддалась таким прельщениям искусительницы. Много помогло и бесовское искушение, ибо сила его велика, природа же наша склонна к страстям, и сила наша немощна. Итак, Феодора послушалась лукавого совета и совершила во тьме ночной беззаконие. Но с появлением утренней зари в сердце ее немедленно воссиял свет милосердия Божия, ибо, сознавшая грех свой, она стала сокрушаться, бить себя по лицу, рвать волосы, стала стыдиться самой себя, сама себе стала противна. Так милосердие Божие, не хотящее смерти грешника ради прежнего ее целомудрия, подвигло ее к скорому покаянию и исправлению. Ибо Бог попускает иногда человека на некоторое падение, дабы человек, восставший, проявил еще больший подвиг и исправление, и еще большее усердие к Богу, прощающему грехи. Сожалея и плача о содеянном грехе, Феодора старалась хотя немного успокоить себя, думая: «Не ведает Бог греха моего. Впрочем, если и не ведает, то и тогда стыд мне и горе». Стараясь успокоить к скорбь своим, Феодора пошла в один женский монастырь к игумене, с которой была знакома. Видя ее скорбное лицо, игуменья спросила: «Что за печаль у тебя, дочь моя? Не обидел ли тебя муж?» Феодора отвечала: «Нет, госпожа, но я сама не знаю, от чего у меня скорбит сердце. Игуменья, желая ее утешить, по внушению Духа Божия, начала с ней душеполезную беседу и стала читать божественные книги. Когда же она читала одно слово поучения, то дошло до такого изречения евангельского: «Ничто же покровенно есть, еже не откроется, и тайны еже не уразумеется. За ней елико во тьме вести, во свете услышится, и еже ко уху глаголостия во храмине, проповесться на кровях». Евангелие от Луки, глава 12, стих 2 и 3. Сравни Евангелие от Матфея, глава 10, стих 26. Слыша сии евангельские слова, Феодора ударила себя в грудь, воскликнув: «Горе мне окаянный! Погибла я ныне, обманулась, думаю, что Бог не узнает греха моего!» И начала бить себя, плача и рыдая. Тогда игуменья поняла, что с Феодорой случилось грехопадение, и стала расспрашивать ее, что именно случилось с нею. Феодора же, от слез едва говоря, рассказала игумене все подробно, и, упав к ногам, ее воскликнула: «Помилуй, госпожа, меня погибшую, и научи, что мне делать? Можно ли мне спастись, или я уже навеки погибла? Надеяться ли мне на милосердие Божие, или же отчаяться?» Игумень начала ей говорить: «Нехорошо сделала ты, дочь моя, послушав врага. Неправильно ты мыслила, думая утаиться пред Богом, который испытывает сердца и утробы, который издалека ведает помышления человеческие и несоделанные видит оком своим. Ни ночь, никакое сокровенное и темное место не может укрыть грешника от его всевидящего ока. Нехорошо сделала ты, дочь моя, и Бога прогневала, и верности мужу не сохранила, и тело свое осквернило, и душе своей повредило. Зачем ты не сказала мне об этом прежде, когда была прельщаема, дабы я помогла тебе и научила бы тебя, как остеречься сетей вражей? Но так как сие с тобой уже случилось, то, по крайней мере, теперь исправься и припади к милосердию Божию, молясь с сокрушением, да простит он тебе грех твой. Не отчаивайся, дочь моя, хотя ты и великий грех соделала, однако милосердие Божие еще больше. И нет греха, побеждающего человеколюбие Божие, только ты ободрись и спасешься». Говоря ей сии, подобные слова, игуменья вразумила, научила ее и наставила на путь покаяния, вместе же и успокоила ее, поведая о милосердии Божием и о неизреченной его благости, с кое готов он принимать кающихся и прощать согрешающих. Напомнила ей и об евангельской жене грешницы, которая омыла слезами ноги Христовы и отерла их волосами головы своей и получила от Бога прощение грехов своих. Феодора, выслушав все слова доброй наставницы и сложивши он и в сердце своем, сказала: «Верую Богу моему, госпожа, и от сели не буду делать такого греха, да и о содеянном уже, насколько буду в состоянии, позабочусь». Получив некоторое утешение своему сердцу, возвратилась она в дом свой. Но так как совесть обличала ее, то она стыдилась смотреть прямо в лице мужу своему и помышляла о том, как бы ей умилостивить Бога. Она хотела было поступить в женский монастырь, но знала, что муж не позволит ей. И вот, чтобы скрыться от мужа своего и от всех знакомых, она придумала следующее. Когда муж ее по какому-то делу отлучился из дому, она, поздно вечером остригши свои волосы, оделась в мужскую одежду и, предавши себя волю Божию, тайно оставила дом и пошла быстро, как птица, вылетевшая из сети. Дойдя до некоторого пустынного монастыря, называемого Окто-де-Кат, отстоявшего от города в 18 верстах, она постучала в ворота и, увидев привратника, сказала: «Окажи любовь, отче! Поди, скажи игумену, чтобы он принял в монастырь меня, грешного человека, ибо я хочу каяться в злых делах своих, и посему пришел сюда, да омыю ваши святые ноги и буду день и ночь служить вам во всем, что мне прикажете». Привратник пошел и доложил игумену. Игумен же сказал: «Испытать надо, Бог ли наставил его прийти к нам? Итак, не давай ему ответа до утра и не пускай в монастырь. Если он не уйдет, но останется терпеливо при дверях монастырских, ожидая помилования, тогда мы узнаем, что истинно и с усердием пришел служить Богу». Привратник так и сделал и не обращал на Феодору внимания, презирая, как раба непотребного. Она же сидела около врат и плакала. Наступила ночь, и стали ходить мимо звери, ибо пустыня та была полна зверей. Но Феодора благодатью Божию осталась невредимую, вооружившись как бы щитом, крестным знамением и молитвою. Поутру привратник, посмотрев в оконце, увидал, что Феодора сидит около врат, и сказал: «Чего ты ждешь здесь? Не примем тебя, ибо ты нам не годишься». Она же отвечала: «Если бы мне пришлось умереть здесь при вратах, не уйду, доколе вы не смилуетесь надо мною и не примете меня в монастырь». Тогда привратник, видя ее терпение и смирение, отворил ворота и вел ее к игумену. Игумен спросил ее, откуда она, как ее зовут и зачем пришла. Она же отвечала: «Из Александрии, отче, имя мое Федор. Исполнен я грехов и беззакония, но, пришедший в себя и познав свои прегрешения, захотел принести покаяние. И вот пришел к вашей святыне, да приимите меня в чин свой и спасите погибающего грешника. Итак, прими меня, отче, как Господь принял разбойника, мытаря и блудного сына». Тогда игумен стал указывать ей на монастырские труды и подвиги и сказал: «Не будешь ты в силах, чадо, переносить сие, ибо вижу, что ты юн и воспитан в мирских удовольствиях. Монастырь же наш не имеет никакой утехи. Чин наш требует трудного жития и пребывания с нами, великого воздержания и поста. Братья наши, послушание несут великие труды, не оставляя церковного правила, как то полуношницы и утренние, часов и вечерние, и многих келейных молитв и поклонов, а также частых всеночных стояний на молитве. Ты же привык к покою плоти, и нельзя тебе с нами нести тяготу иноческого подвига. Хотя и вижу я, что ты с усердием пришел, однако боюсь, чтобы ты не переменил намерение своего, ибо многие часто начинают доброе дело с усердием, но скоро, не выдержав, оставляют доброе начинание и становятся самыми ленивыми. Итак, советую тебе возвратиться в мир, и Бог да устроит спасение твое, как ему будет угодно». Тогда Феодора, припав к ногам игумена, со слезами сказала: «Не отринь меня, отче, от святой вашей обители. Не лиши меня ангела подобного сожительства с вами. Не гони меня в мир, из которого я бегу, как иудея из Египта, и никогда больше не возвращусь. Не смущайся моей юностью, ибо святыми вашими молитвами я привыкну ко всякому воздержанию и при помощи Божией буду нести все труды, и все, что прикажете мне, буду делать с усердием и старанием. Только примите меня, желающего каяться во грехах своих». Уступив таким мольбам ее, игумен принял ее и повелел проходить все монастырские послушания. Итак, стала жить между мужами жена во образе и под именем мужа, и никто не знал тайны сей, кроме одного Бога. И кто может поведать о многотрудном житии ее? Видели братья труд ее в послушании, терпение в воздержании, смирение в повиновении, сокровенные же и тайные подвиги ее, всеночные молитвы ее, сердечные воздыхания, слезы, коленопреклонение, воздеяние рук видел только сам Бог. И днем и ночью прибегала она к милосердию Его, как некогда блудница, омывшая слезами ноги Господни. И было покаяние ее более, нежели содеянный грех, ибо она смирением умертвила все свои страсти и похоти, уничижила себя пред всеми, свою волю победила самоотвержением и стала как бы ангелом во плоти. Тело ее, некогда оскверненное, теперь же очищенное подвигами покаяния и обильными слезами, стало святым храмом Божиим, обиталищем Святаго Духа. По прошествии 8 лет случился в монастыре недостаток в масле, и Феодора была послана с верблюдами в город Александрию купить масло. Между тем муж ее, не знаю, куда ударила жена его и что случилось с нею, долго искал ее. Не находя ее, он день и ночь сетовал и прилежно молился Богу, чтобы он открыл ему, где находится его жена. И вот однажды ночью увидал он ангела, который возвестил ему: «Не печалься о жене своей, ибо она работает Богу посреди слуг его. Если же ты хочешь увидеть ее, ступай поутру и стань при церкви святого Петра, там ты ее увидишь. Ибо кто пройдет мимо церкви и будет приветствовать тебя, тот и есть твоя жена». Обрадовался муж Феодора такому ангельскому видению, известившему его о жене и о том, как он ее увидит. Рано утром он поспешил к церкви святого Петра и, став там, начал глядеть направо и налево, ожидая увидеть то, чего желал. В это время прошла с верблюдами блаженная Феодора, одетая в мужское монашеское одеяние. Муж не узнал ее, да и нельзя было узнать ее. С одной стороны, вследствие мужской одежды, с другой – вследствие перемены в лице. Некогда она была прекрасна лицом, но от поста и подвигов иноческих увяла красота ее. Феодора же, издали узнавшая его, незаметно прослезилась и сказала в себе: «О горе мне, грешницы! За грех против своего мужа лишилась я милости Божией». Проходя же мимо него, она поклонилась ему и сказала: «Добрый день, господин». И он также поклонился ей, сказав: «Будь здрав, отче». И так они разошлись. Простояв едва не весь день, муж Феодора возвратился домой, скорбя, что не получил того, чего желал, и видение ангельское считая за обман. Дома он снова стал молиться со слезами: «Господи, ты видишь скорбь мою, услыши молитву мою и открой мне, жива ли жена моя или нет. На добром ли пути она находится или на злом?» И вот в другую ночь он снова видит в видении ангела, говорящего: «О чем ты плачешь? Разве не видел ты жены своей вчера, когда я сказал тебе?» Он сказал: «Не видал, господин мой». Ангел же сказал: «Разве я не говорил тебе, что тот, кто, проходя мимо, поклонится тебе и будет приветствовать тебя, тот и есть жена твоя?» Тогда муж, поняв, что видел жену свою, но не узнал ее, благодарил Бога, что жена его живая и служит Богу. Надеялся он и сам спастись молитвами ее. И блаженная Феодора благодарила Бога, что она видела мужа и что муж не узнал ее. Возвратившись же в монастырь, она прилежала спасению своему, постясь сначала 1 день, потом по 2, далее по 3 и по 4 дня. Иногда же целую неделю пребывала она без пищи, прилежно молясь о прощении своего греха. Близ того монастыря было озеро, где жил зверь, крокодил, который часто выходил из озера и пожирал проходящих мимо людей и скот. Епарх Григорий, назначенный царем Зеноном править городом Александрии, на проходящей мимо озера дороге поставил стражу, чтобы никто не проходил той дорогой. Желая узнать благодать Божию, обитающую в Феодоре, игумен призвал ее и сказал: «Брат Федор, нам нужна вода. Возьми водонос, пойди почерпни воды из озера и принеси мне». Феодора, как добрый послушник, взявший водонос, пошла. Стражем, встретивший ее, сказала: «Не ходи сюда, отче, за водой, ибо тебя зверь растерзает». Она же возразила: «Отец мой игумен послал меня, и я должен исполнить то, что приказано». Когда она пришла на берег озера, вышел крокодил и понес ее на своей спине на середину озера. Когда же она почерпнула воды, зверь снова принес ее на берег. Она закляла зверя, дабы с того времени он никому не делал вреда, и тотчас зверь оказался мертвым. Стража, увидав такое чудо, возвестила о нем игумену и епарху, и все прославляли Бога. Братья же удивлялись, что зверь не сделал никого вреда блаженной, и похваляли силу послушания. Но некоторые из братьев, подстрекаемые дьяволом, ибо никто не свободен от вражеских искушений, не поверили случившемуся и начали ненавидеть Феодору, говоря: «Вот, мы столько лет прожили в монастыре и чудес не творим, а он только вчера пришел и уже чудодействует. Не хочет ли быть больше нас? Не волшебством ли каким он умертвил зверя?» В нескольких верстах от всей обители стоял в глубокой пустыне другой монастырь. Ненавистники, написав тайно от своего игумена на имя того монастыря грамоту и придя поздно вечером к кельям блаженной Феодоры, сказали ей: «Брат Федор, игумен приказывает тебе отнести эту грамоту скорее в тот монастырь». Феодора, вставши, взяла грамоту и ночью пошла в монастырь. А ненавистники сделали это для того, чтобы она на дороге была растерзана зверями, ибо там было бесчисленное множество зверей. И потому никому нельзя было ночью пройти тем путем. Ненавистники так рассуждали между собою: «Посмотрим, возвратится ли цел сей святоша, коему повинуются звери». Когда Феодора шла тем путем, встретился с ней громадный зверь, и, поклонившись ей, повернул назад и пошел впереди ее, провожая до монастырских врат. Зверь толкнул его врата, привратник отворил их, и святая Феодора пошла с грамотой к игумену. Но так как привратник не затворил врат, то зверь вошел в монастырь и, схватив привратника, начал терзать его. Привратник возопил: «Горе, горе, помогите мне!» Все пробудились от такого крика. Узнав о случившемся, святая воротилась из кельи игумена и подошла к терзаемому зверем брату. Схватив зверя за горло, она освободила привратника и сказала зверю: «Как ты дерзнул напасть на образ Божий и хотел умертвить его? Умри же сам!» И тотчас пал зверь к ногам Феодоры и издох. Брата же, истерзанного зверем, она помазала елеем с призыванием имени Христова, осенила раны его крестным знамением и соделала здравым и невредимым. Видя совершившееся чудо, все поклонились блаженной и прославляли Бога, покорившему диких зверей рабу своему Федору. Будучи же отпущена из того монастыря, Феодора очень рано возвратилась в свой монастырь и, пришедшая, никому не поведала, где она была и что сделала. На другой день пришли иноки в тот монастырь с каким-то приношением и, рассказав о случившемся игумену и сей братьей, кланялись игумену благодаря, что ученик его, Федор, избавил привратника от зубов зверя и исцелил его от ран, а самого зверя умертвил. Слыша это, игумен и все иноки очень удивлялись. Отпустив пришедшую братью, игумен собрал всех иноков и спрашивал их, кто посылал брата Федора в тот монастырь. Все отказались, говоря: «Не знаем». Спросил игумен и Феодору, говоря: «Кто тебя, брат, посылал ночью в монастырь тот?» Не желая открыть своих ненавистников, посылавших ее, Феодора сказала игумену: «Прости меня, отче, вздремнул я в келье и не помню, кто подошел, приказывая мне твоим именем поскорее нести грамоту к тому игумену, и я пошел, исполняя послушание». Тогда ненавистники, познав благодать Божию в блаженной Феодоре, стали раскаиваться в злобе своей и, припав к ней, просили прощения. Она же, будучи незлобива, нисколько зато на них не гневалась, даже никому не рассказала про них, а, напротив, себя уничижала, как грешную и недостойную любви братьев. Однажды, когда Феодора исполняла свое послушание, явился ей бес, говоря с гневом: «Ты скверная прелюбодейка, бросившая своего мужа, на меня ли вооружиться пришла сюда?» Всю свою силу употреблю я, чтобы заставить тебя отречься не только от иночества, но и от веры в распятого, и бежать от места сего. И не думай, что меня нет здесь, ибо я не оставлю тебя в покое, пока не запутаю все эти ноги твои и не ввергну тебя в яму, коей ты не ожидаешь». Феодора же, осенився окрестным знамением, сказала: «Бог да сокрушит силу твою, дьявол!» И бес стал невидим. Спустя некоторое время блаженная Феодора снова была послана с верблюдами в город Александрию купить для нужд монастыря пшеницы. Отпуская ее в путь, игумен сказал: «Если, чадо, ты запоздаешь в дороге, то сверни к монастырю Янацкому и там переночуй с верблюдами, ибо был на пути там близ города монастырь, называемый Янак». Отправившись, Феодора действительно запоздала в дороге и, согласно повелению игумена, зашла в Янацкий монастырь и, поклонившись игумену сей обители, просила благословения дать отдохнуть верблюдам, пока не наступит день. Игумен дал ей место в гостинице, где был загон для верблюдов. В это время находилась в гостинице немолодых уже лет девица, дочь того игумена, пришедшая поклониться отцу своему и навестить его. Видя молодого инока, то есть блаженную Феодору, девица по наущению дьявольскому почувствовала к нему вожделение. Пришла ночью к Феодоре, спавшей около верблюдов, и, не зная, что эта женщина, начала с бесстыдством приставать к ней и склонять к греху. Но Феодора сказала: «Отойди от меня, сестра, ибо я не привык к такому делу. К тому же я имею в себе злого духа и боюсь, как бы он не убил тебя». Удалившись со стыдом, девица нашла другого гостя, с коим сотворила беззаконие и зачала в чреве. Между тем Феодора, когда наступил день, отправилась в город и, исполнив послушание, возвратилась в свой монастырь и продолжала подвиги для своего спасения. Через 6 месяцев открылось, что девица беременна, и домашние стали бить ее и допрашивать, кто ее сделал такую. Она же, по наущению дьявола, обвинила блаженную Феодору, говоря: «Актодекадский монах Федор, идя в город с верблюдами, ночевал в гостинице. Ночью пришел ко мне, и я зачала от него». Услыхав это, отец ее, игумен Янацкий, послал своих иноков в монастырь Актодекад с жалобой игумену, что его инок обесчестил девицу. Игумен, призвав Феодору, спросил ее: «Слышишь, что говорят люди эти про тебя, рассказывая, будто ты обесчестил девицу, и она теперь беременна?» Феодора отвечала: «Прости меня, отче, но Бог свидетель, что я всем не повинен». Игумен, зная чистую ангелоподобную жизнь брата Федора, не поверил тому, что рассказывали о нем иноки. Когда же та девица родила сына, янацкие иноки пришли в монастырь Актодекадский и бросили дитя среди монастыря, укоряя живущих там братьев и говоря: «Воспитывайте вашего младенца». Тогда игумен, увидав младенца, поверил, что действительно было так, как рассказывали, и очень разгневался на неповинную чистую душой и телом Феодору. Собрал братьев и призвал Феодору. Он спросил ее: «Скажи нам, окаянный, что это сделал ты? Навел ты бесчестие на монастырь наш и поругание на наш иноческий чин. Не убоялся ты Бога. Мы считали тебя как бы ангелом, а ты оказался сообщником бесов. Итак, сознайся в своем беззаконии». Блаженная же Феодора, девясь случившейся напасти, со смирением сказала: «Простите меня, отцы святые, грешен я». Посоветовавшись между собой, иноки изгнали ее из монастыря с бесчестием и побоями, отдав ей младенца. Так велико было дивное терпение блаженной. Одним своим словом она могла бы доказать свою невинность, но, не желая открыть тайны, что она женщина, приняла она на себя чужой грех, как в возмездие за свое прежнее преступление. Взявши младенца, она села у монастырских врат, рыдая, как Адам, изгнанный из рая. напротив монастыря. Устроила она для младенца маленькую хижинку. И, выпрашивая у пастухов молока, в продолжение целых 7 лет питала им младенца. Сама же она терпела и голод, и жажду, и наготу, и холод, и зной, употребляя для питья морскую воду и питаясь дикими травами. Не перенося такого терпения, дьявол задумал прельстить Феодору иным образом. Он принял вид ее мужа и, войдя в хижину, где она сидела с младенцем, сказал: «Здесь ли ты, госпожа моя? Столько лет я тружусь, со слезами отыскивая тебя, а ты и не думаешь о мне, госпожа моя. Не знаешь ли, что ради тебя я оставил отца и матерь, а ты бросила меня? Кто склонил тебя прийти на место сие? Где цвет лица твоего? Зачем ты так изнурила себя? Итак, пойди ко мне, возлюбленная моя, и пойдем в дом наш, ибо если ты хочешь, то можешь соблюдать целомудрие дома. Я не буду препятствовать тебе. Вспомни, любовь мою, госпоже, и иди со мною в дом наш». Блаженная не узнала, что это бес, но подумала, что это действительно ее муж, и сказала ему: «Нельзя мне возвратиться к тебе в мир, из которого я бежала греха моего ради. Боюсь, да не впаду в большие грехи». Когда же она подняла руку свою с крестным знамением на молитву, тотчас бес стал невидим. Тогда блаженная познала, что это был дьявол, и сказала: «Едва не прельстил меня дьявол». Она раскаивалась, что вступила в беседу с дьяволом, и с того времени стала тщательнее беречь себя от бесовских козней. Но дьявол не переставал вооружаться против Феодоры. Вот собрал он множество бесов, кои, приняв вид разных зверей, напали на нее, крича человеческим голосом: «Растерзаем прелюбодейку сию!» Феодора же, перекрестившись, сказала: «Обышедши обы душами и именем Господним противлягся им». Псалом 117, стих 11. И бесы тотчас исчезли. Потом дьявол, желая прельстить ее серебролюбием, показал ей множество золота и людей, собирающих его. Но и это все от крестного знамения исчезло. Затем дьявол принял вид князя, и множество всадников впереди его прошли мимо хижины Феодоры и кричали: «Князь едет! Князь едет!» Потом они сказали Феодоре: «Поклонись князю!» Она же ответила: «Я кланяюсь единому Богу». Тогда они, вытащив ее из хижины, насильно повели к начальнику тьмы. Бог попустил им прикоснуться к святой, дабы она была искушенна, яко злато в горниле. Премудрость Соломона, глава 3, стих 6. И принуждали поклониться ему, но она не восхотела, говоря: «Я Господу Богу моему поклоняюсь и Ему единому служу». Тогда бесы стали бить ее без пощады и, оставив едва живой, ушли. Пастухи же, придя к Феодоре, нашли ее лежащую, как мертвую, и, думая, что она умерла, принесли ее в хижину и там положили. Возвестили о том и в монастыре, говоря: «Инок ваш Федор умер, возьмите тело его и похороните». Игумен с братьей пришел в хижину Феодоры и, заметив, что душа ее еще в ней, сказал: «Оставьте его, ибо он будет жив». И возвратились они в монастырь. Феодора же, придя в полночь в себя, стала плакать и бить себя в грудь, восклицая: «Горе мне грешный, горе мне беспомощный! О, как казнит меня Бог за грехи мои!» И, подняв руки к небу, возопила громким голосом: «Боже милосердный, избави меня от руки дьявола и прости мне прегрешения мои». Ночевавшие близ того места пастухи, услыхав, что блаженная Феодора, которую они считали мертвую, молится, удивились тому, что она еще жива, и прославили Бога. После сего игумен приказал взять от нее младенца в монастырь, чему Феодора очень обрадовалась, ибо освободилась от труда и заботы о воспитании младенца. Сама же она продолжала скитаться по пустыне. Тело ее почернело от холода и зноя, очи ее потускнели от горьких слез, и жила она со зверьми, которые, как овцы, повиновались ей и были кротки. И еще раз покусился на нее дьявол. Увидав ее сильно алчущей, он явился его образевоина, принесшего хорошую пищу, и сказал: «Князь, который тебя обил, теперь раскаивается в этом и прислал тебе сию пищу, прося простить его и принять ее от него». Феодора же, познав прелесть бесовскую, осенила себя крестным знамением и сказала: «Бог да уничтожит и разрушит коварство твое, враг, Бог мой помощник, и не прельстишь ты меня». С того времени перестал дьявол искушать ее. По прошествии 7 лет такого многотрудного жития Феодоры иноки сжалились и пришли к игумену, говоря: «Помилуй, отче, брата Федора, ибо он уже совершил покаяние за грех свой. Прости его и прими в монастырь». Игумен же отвечал: «Действительно, братья, в нынешнюю ночь Бог возвестил мне, что прощен грех брату Федору. Итак, идите, поищите его и приведите сюда». Найдя Феодору в пустыне, братья привели ее в монастырь. И сказал ей игумен: «Брат Федор, Бог простил тебе грех, который ты сотворил. Живи с нами в монастыре и подвязайся. Никуда не выходи больше из монастыря, чтобы опять дьявол не вернул тебя в искушение. Воспитывай и сына твоего, дабы он был ревнителем твоих подвигов». И дал ей игумен келью, освободив от всяких монастырских трудов, чтобы она спокойно молилась Богу и отдохнула бы после столь великих трудов. И прожила Феодора в той келье 2 года с мнимым сыном своим Федором, уча его грамоте и страху Божию, а также смирению, послушанию и другим иноческим добродетелям. В одно лето была большая засуха, так что высохли в монастыре колодцы, иссякли и озера. Тогда игумен сказал некоторым братьям: «Никто другой не умолит Бога, чтобы он дал нам воды, как только отец Федор, ибо он исполнен великой благодати Божией». Призвав к себе блаженную, игумен сказал: «Отец Федор, возьми сосуд и почерпни нам воды из колодца». Колодец же был сух и не имел ни одной капли воды. «Благослови, отче», — сказала Феодора и пошла к колодцу. Опустив в колодец сосуд, она наполнила его чистой водой и принесла игумену с братьями. Видя сие, все дивились. Тотчас пошли они к колодцу, в коем давно уже высохла вода, и, заглянув, увидели, что он полон воды, и прославили Бога. Было же воды и то, и довольно для всякой монастырской нужды до тех пор, пока не пошел дождь и не наполнил водою все высохшие водоемы. Блаженная Феодора, будучи смиренным духом, говорила братьям: «Не ради меня совершилось сие, но ради пославшего меня, отца нашего игумена, который имеет твердую, непоколебимую веру в Бога, а я лишь исполнил то, что приказано мне, надеясь на молитву отца нашего». И продолжала жить Феодора в келье своей, молясь Богу и воспитывая мнимого своего сына. В один вечер, взяв с собой на виду у всех отрока, Феодора запиралась с ним в келье и начала поучать его. Игумен же, по внушению Божию, послал некоторых из братьев незаметно послушать у келья, о чем беседует она с отроком своим. Феодора, прижав отрока к груди своей и обнявши, целовала его, говоря: «Сын мой возлюбленный, время мое настало, конец мой пришел, и я отхожу от тебя. Ты же не плачь о мне и не говори себе: я сирота, ибо имеешь ты отцом Бога, покрывающего тебя благодатью своей, коему и я, если я обрящу дерзновение пред ним, буду молиться о тебе. Выслушай последние слова мои и запечатли их в сердце своем. Возлюби Бога больше всякой твари и больше самого себя. Прилепись к нему всем сердцем. Не переставай славословить его и молиться ему устами и сердцем, языком и умом. Правила общего никогда не оставляй, но с прочую братью ходи в церковь. К часам 1, 3, 6 и 9, к вечерне, полуночнице и утренне все молитвы твои да будут соединены с сокрушением сердечным, со слезами и воздыханием. Плачь пред Богом каждый день, да сподобишься вечного утешения. Слушайся игумена и братью, откажись от воли своей, храни незлобие отныне и до конца жизни своей, загради молчанием уста свои, старайся, чтобы не осудить кого-нибудь и не посмеяться чужому греху. Видя же согрешающего, помолись о нем единому безгрешному Богу, да исправит его, а тебя да избавит от грехопадения и искушения вражей. Ничего не говори ни праздного, ни скверного, ни хульного, да не изыдет из уст твоих такое слово, за которое пришлось бы тебе дать ответ в день суда. Будь кроток и смирен сердцем, всех почитай за отцов и благодетелей своих, а себя считай ниже всех. Если услышишь, что кто-нибудь из братьев болен, не поленись посетить его и с усердием послужи ему, и всякое возложенное на тебя послушание исполняй без ропота. Нищету и нестяжание люби так, как бы многоценное сокровище. Вспоминай жизнь мою, как я с тобою скиталась, что приобрела я в хижине моей предограду и монастырскую. Явств ли или одежды, утвари ли или какое сокровище? Ничего иного, как только Бога. Ибо что для человека важнее Бога и божественной любви его? Он есть сокровище наше, он богатство, он пища и питье, он одежда и покров, он здравие наше и крепость, он веселье и радость, он надежда и упование наше. Его почесть стяжать, сын мой. Если ты стяжаешь его, довольна с тебя и возвеселишься о нем более, нежели в том случае, когда бы приобрел весь мир. Старайся сохранить чистоту свою. Как ныне ты чист телом и душой, так пребывай до конца жизни своей. Блюди себя, чадо мое, чтобы не оскорбить Духа Божия и не удалить его от себя сластолюбием и плотоугодием. Умертви уды свои. Не давай покоя и послабления телу своему, как осла непокорного, смиряй его голодом, жаждою, работаю ранами, пока не представишь Христу душу свою, как чистую невесту. Соблюдай себя тщательно от бесовских козней, трезвись и бодрствуй, ибо дьявол не дремлет, ища поглотить и всякого служащего Богу, от всего-то врага да защитит тебя помощь Божия. Так же, чадо мое, твори и обо мне поминание, да обрящу милость у праведного судьи, который будет судить не только явные грехи, но и тайные, и к которому я ныне отхожу. Отрок же, будучи разумным, сказал: «Неужели, отче мой, ты уходишь от меня, оставляя меня сиротою? Что я буду делать без тебя? Увы мне, бедному, горе мне сироте, что лишаюсь я тебя, добрый отец мой». Феодора же, утешая его, сказала: «Ведь я говорил тебе, чтобы ты не называл себя сиротою, потому что ты имеешь Бога хранителем твоим, пекущимся о тебе. Он будет для тебя отцом и матерью, учителем и наставником, покровителем и руководителем ко спасению». После сего Феодора встала и со слезами начала молиться, говоря: «Боже, беды грехи мои и покаяние! Ты знаешь печаль сердца моего, знаешь, как я непрестанно сокрушаюсь о том, что прогневало тебя, Господи. Ты знаешь труды мои, коими я смиряла грешное тело мое, за то, что дерзнула сделать беззаконие и огорчить благость твою. Ты знаешь печаль души моей, знаешь, что душа моя с того времени, как я сознала грех свой, во все время не переставала сетовать и горько скорбеть о том, что прогневало тебя. Итак, услыши ныне стенание мое, вонми молитвы мои, и вижь, как воск, тающий сердце мое, испытай его, возри на слезы мои, и помилуй окаянную душу мою, остави беззаконие мои, прости грехи мои, не помяни злых дел моих, по милости твоей помяни мя ты, ради благости твоей, Господи». Псалом 24, стих 7. «Прими покаяние мое, прими молитву и рыдание мое, прими же и душу мою». Так она долго молилась, и не все можно было расслышать из того, что она говорила. Слышны были только плач ее и биение в перси. плакал вместе с нею отрок, рыдая о сиротстве своем. Она снова утешала его и опять молилась. Наконец она с радостью сказала: «Благодарю тебя, премилосердного Творца моего, что ты услышал и помиловал меня и избавил душу мою от смерти и очи мои от слез». Произнося и другие благодарственные слова и возвеселившись духом, Феодора умолкла. Можно было подумать, что она предала душу свою святую в руки Господа своего, ибо уже более не слышно было ее слов, только слышно было, как плакал отрок. В тот час стали благовестить к утренне. Иноки, слышавшие все, что говорила Феодора, пошли к игумену и все рассказали ему. Игумен же, выслушав рассказ их, начал со слезами говорить: «Я, чадо мое, в ночь сию видел видение, будто два светоносных мужа, явившись, повели меня на высоту небесную, откуда дошел до меня голос, говорящий: „Приди и посмотри, какие блага уготовил я невесте моей Феодоре“. И увидал я светоносный рай, красотой великолепия, коего нельзя описать. Явившиеся мужи, ведя меня внутрь рая, показали мне чертоги, и в нем приготовленный золотой одр, и ангел, стоя при нем, охранял его. Спросил я ведущих меня: „Для кого приготовлен чертог сей одр?“ И они сказали мне: „Погоди немного, и узришь славу Божию“. Вскоре я увидел чины ангельские, мучеников и преподобных, идущих с приятным пением, сладости коей нельзя и поведать. Посреди их я увидел прекрасную жену в великой славе. Приведя в чертог, ее посадили на одре, воспевая пресладкие песни. Я же с благоговением поклонился честной жене той, и сказал мне ангел: „Знаешь ли, кто это?“ Я отвечал: „Не знаю, господин мой“. Он же сказал мне: „Это инок твой, Федор. По природе своей он был женщиной, мужем же он был только по виду. Пожив немного в супружестве, Феодора ради Бога оставила мир и трудилась в вашем монастыре, и, будучи оклеветана за родившую младенца девицу, не открыла, что она женщина. Как будто бы настоящий отец, она приняла младенца и вырастила его. Будучи же изгнана из вашего монастыря, она много пострадала, питаясь травою и водой морскую, терпя холод, зной, нищету и перенося многие напасти от бесов. За все сие так возвеличил ее милосердный Бог, ибо он возлюбил ее как невесту свою и сделал ее наследницей царствия своего со всеми святыми. Услышав сие, я начал плакать, что не знал тайны сей, и, поверив во лжи, оскорбил святую, изгнав ее с бесчестием из монастыря. Во время плача я проснулся. Итак, чадо мое, в настоящее время сердце мое исполнено радости и печали, радуясь, что сподобился видеть преславное видение, коего око человеческое не видело, и слышать пресладкие звуки святых песен, коих ухо не слышало. Скорблю же и плачу, что не знали мы, рабы Божии и возлюбленные невесты его, живущие между нами, и, не ведая, долгое время оскорбляли ее. После сего игумен, собрав братью, пошел к келье блаженной Феодоры и, толкнув в дверь, сказал: „Отче Федор, благослови“. Но ответа не было, ибо Феодора приставилась уже ко Господу. Отрок же, плача над нею, уснул, и едва могли разбудить его. Войдя в келью, братья увидели блаженную Феодору, лежащую на земле. Руки ее были сложены на груди и очи закрыты. Лицо же ее сияло красотою, как лицо ангельское. Когда стали готовить к погребению честное ее тело, открыл игумен Персия, иссохший от продолжительного поста. И все узнали, что то была женщина. Игумен повелел братья, чтобы они никому не открывали тайны сей, пока не будут приглашены те, кое оклеветали преподобную в бесчестии девицы. И послал братьям к янатскому игумену, говоря: Молим любовь твою, Отчим, приди к нам с своей братью, ибо сегодня у нас великий праздник, и мы хотим, чтобы ты праздновал с нами. И пришел игумен Янацкий вместе со своими иноками, и привели его к святому телу блаженной Феодоры, говоря: «Отче, муж дочери твоей умер». Показав ему тело преподобной, спросили: «Не это ли Феодор?» И сказал Янацкий игумен: «Действительно, это он». Спросили и пришедших с ним монахов, говоря: «Знаете ли вы его?» Те сказали: «И хорошо знаем, это лживый брат Феодор, осквернивший девицу. Да воздаст ему Бог по делам его». Тогда октодекасский игумен открыл Персиям и, показав женские сосцы ее, сказал: «Мужское ли сие тело?» «Да, отцы, ошиблись мы. Мы думали, что это мужчина, а на самом деле то была женщина. Изменив внешний вид и приняв мужское имя, она как ангел жила среди нас, грешников, не знавших тайны сей, и многие напасти претерпела от нас. Ныне же кончина ее показала, чем она была и что есть, ибо она праведна и преподобна, и Христу Богу нашему угодно, так как я видел ее, веселяющуюся в небесном чертоге, во славе и свете великом, с ликами ангельскими и со всеми святыми». Тогда все предстоящие ужаснулись и удивились сей великой тайне. Оклеветавшие же ее в грехе, в коем она была неповинна, весьма устыдились, и все много плакали, восклицая: «Горе нам, что мы столь долго оскорбляли рабу Божию!» И, припадая к святым мощам ее, со слезами говорили: «Прости нам, раба Божия, что мы в неведении согрешили против тебя». После сего явился ангел Божий октодекасскому игумену, говоря: «Возьми коня и отправляйся к городу, и кого встретишь первого, того возьми и приведи сюда». Игумен тотчас отправился и, увидав на дороге идущего навстречу ему человека, спросил его: «Куда ты идешь?» Тот отвечал: «Я слышал, что в каком-то монастыре умерла жена моя, и иду, чтобы увидеть ее». Игумен, взяв с собой человека сего и посадив его на коня, возвратился в монастырь и привел его к святому телу преподобной. Увидав Феодору, муж ее начал горько и безутешно рыдать пред мощами ее. И бесчисленные сонмы иноков, живущих окрест Октодекасского монастыря, услышав о всем случившемся, собрался со свечами и кадилами и, обредив святое тело преподобной Феодоры с честью, похоронили его в монастыре, в коем она добре подвязалась. И светло праздновали в течение многих дней, прославляя Христа Бога и величая возлюбленную невесту его, преподобную Феодору. Муж же ее после ее погребения испросил себе келью, в коей жила жена его, или лучше сказать, невеста Христова, и, постригшись в иноки, подвязался в ней в посте, молитве и слезах, поминая подвиги преподобной Феодоры, и спустя немного времени отошел ко Господу. А отрок Федор, коего преподобная имела вместо сына, унаследовал нрав, подвиги и все добродетельное житие мнимого отца своего, или лучше сказать, матери своей, преподобной Феодоры. Он достиг такого совершенства, что по смерти игумена всеми иноками был избран на его место, был добрым отцом, наставляющим чад своих на путь спасения, и сам тем же путем пошел вслед преподобной Феодоре и водворился с нею в обителях небесных. Молитвами святых твоих, Господи, не лиши и нас небесного царствия твоего. Аминь. Канда, глаз второй. Тело твое, постами изнуривши, бденными молитвами Творца умолило еси о гресе твоем, якоды приимши совершенное прощение и прияло еси оставление, путь покаяния показавши. память преподобного Ефросина. Преподобный Ефросин происходил от незнатных родителей, но своими добродетелями превзошел и всех благородных по происхождению. Многие при знатности своего рода не имеют никаких добродетелей и посему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. Так и сей преподобный Ефросин был узрен в видении, находящемся в раю, который он и наследовал своим святым житием. В монастыре Ефросин служил братьев поварни и служил не как людям, но как бы Богу в великом смирении и повиновении. Трудясь день и ночь на послушание, он никогда не оставлял молитвы и поста. Терпение его было изумительно, ибо он претерпевал большие неприятности, поношения, поругания и частые досаждения. Возжигая в поварне огонь вещественный, он распалялся духовным огнем любви к Богу, и к нему пламенело сердце его. Приготовляя пищу братьям, он своим добродетельным житием уготовлял себе трапезу в Царствии Божием, дабы насытиться там небесным блаженством с теми, о которых сказано: «Блажен, и же снесть обед в Царствии Божием». Евангелие от Луки, глава 14, стих 15. Он служил Господу в тайне, дабы воздано было ему явно, как сие действительно и исполнилось. Вот каким образом показал Господь то, чего заслужил раб его Ефросин. Некий иерей, живший в одном монастыре с Ефросином, всегда молил Бога показать ему в чувственном виде те будущие блага, которые уготованы любящим его. И вот в одну ночь он имел такое видение. Ему представилось, что он стоит в раю, со страхом и радостью созерцая его неизреченную красоту. Там он увидал повара своего монастыря Ефросина. Приблизившись к нему, иерей спросил: «Брат Ефросин, что это? Неужели это рай?» Ефросин отвечал: «Да, отче, это рай». Иерей опять вопросил его: «А ты как здесь?» Ефросин отвечал: «По великой милости Божией я поселился здесь жить, ибо сие есть обитель избранных Божиих». Иерей спросил: «Имеешь ли ты какую-нибудь власть над этими красотами?» Ефросин отвечал: «Сколько могу, столько и даю из того, что видишь». Иерей сказал: «Не можешь ли и мне дать что-нибудь из сих благ?» Ефросин отвечал: «По благодати Бога моего возьми, что хочешь». Тогда иерей, указав рукой на яблоки, попросил их. Ефросин, сорвав три яблока, положил их иерею в платок, говоря: «Возьми то, чего просил, и насладись». В это время начали ударять в церковные белы к утренней. Иерей, проснувшись и придя в себя, счел видение за сон, но, протянув руку к платку, нашел в нем те яблоки, которые получил в видение от Ефросина, и ощутил неизреченное благоухание от них, и посему находился в изумлении. Встав с постели и положив на нее яблоки, он пошел в церковь и увидел там Ефросина, стоящего на утренней службе. Подойдя к нему, иерей клятвенно упрашивал его открыть ему, где он был в нынешнюю ночь. Ефросин отвечал: «Прости меня, отче, в нынешнюю ночь я был там, где ты меня видел». Иерей сказал: «Потому-то я и заклял тебя объявить дела Божии, чтобы ты не утаил правды». Тогда смиренно мудрый Ефросин сказал: «Ты, отче, просил у Господа показать тебе в чувственном виде воздаяние избранникам его, и Господь благоволил твоему преподобию показать сие через меня, худого и недостойного, и вот ты увидел меня в раю Бога моего». Иерей спросил: «А что ты дал мне, отче, в раю, когда я просил у тебя?» Ефросин отвечал: «Я дал тебе три яблока, те самые, которые ты положил в келье своей на Адре, но прости меня, отче, ибо я червь есмь, а не человек. По окончании утренней Иерей собрал братью и, показав ей три райских яблока, подробно рассказал о том, что видел. Тогда все ощутили от тех яблоков неизреченное благоухание и радость духовную, и в умилении дивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварню к Ефросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли его найти. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться, ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те братья разделили между собою и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней. И много пользы все получили от такого дара святого Ефросина, и, сохраняя описанные дивные видения, не только на харте, но и в сердцах своих, стремились к великим подвигам и благоугождали Богу. Молитвами преподобного Ефросина да сподобит Господь и нас, райских обителей. Аминь. Память святой мученицы Ии. Святая мученица Ия была родом из города Визада. Вместе с 9000 христиан взята была она в плен персидским царем Сапором. За исповедание Христа она представлена была на суд к начальнику волхвов, который стал принуждать ее отречься от Христа. Но она не склонилась на его увещание и прибыла твердую в истинной вере. За сие заключили ее в темницу и целый год морили голодом. Затем ее вывели из заключения и сильно начали бить суковатыми палками, после чего опять отвели в темницу, где она пробыла 15 лет. По прошествии всего времени ее опять вывели. И так крепко связали веревками ее колено, бедра и руки, что кости ее надломились. Потом начали бить ее ремнями из суровой кожи, по чреслам и по чреву, и, наконец, отсекли ей голову. Память святых мучеников Диодоры и Дидима. Сии святые мученики были из Лаодикии Сирской. Исповедуя Христову веру, они учили о Христе язычников, и многих из них обращали и крестили. За это привели их к правителю Лаодикийскому на суд. И здесь они смело исповедовали Христа. Их предали страшным мучениям, но они не отреклись от Христа, бесстрашно обличали идольскую лесть и укоряли правителя за то, что он, оставив истинного Бога, поклоняется ложным богам. С молитвой на устах предали они среди мучений души свои Господу. Примечание. Примечание к житию преподобной Феодоры. Александрия – знаменитый город, основанный Александром Великим около 333 года до Рождества Христова на мысе, выдающемся в южный берег Средиземного моря, несколько южнее нынешнего города того же наименования. Был некогда центром науки и первым торговым городом на земле. В начале IV века стал центром христианства и резиденцией патриарха. Октодекад с греческого значит 18. Отсюда монастырь и получил свое наименование. Нужно заметить, что в первые века Египет славился подвижничеством иноческим, которое там первоначально и возникло, и изобиловал иноческими обителями, как то явствует и из дальнейшего повествования настоящего жития. Почему некоторые монастыри получали наименование по расстоянию своему от ближайшего более или менее крупного центра? Крокодил. Громадное, ящерообразное, присмыкающееся, с окостенелыми кожаными щитами на спине, громадной пастью и острыми громадными зубами. Крокодилы пожирают не только крупных рыб, падаль, но даже животных и людей. Величайшая река в мире Нил, орошающая весь Египет, изобиловала ими, и они приносили весьма значительный вред. Несмотря на это, древние египтяне обоготворяли их и часто содержали в прудах, где их кормили мясом животных и людей. Поэтому появление этого речного гада в озере неудивительно, равно как и то, что власти, быть может, из боязни язычников, которых было еще много в Александрии, не решались изловить и уничтожить это опасное животное. Под озером можно предполагать озеро Мариотис или Мариут, отстоявший недалеко от Александрии и от Нила, куда крокодил мог отсюда и сам довольно легко переползти. Епарх, правитель области в Греко-Римской империи. Зенон, византийский император, царствовал с 474 по 491 год. Пустыни египетские, как и вообще африканские, особенно изобилуют множеством свирепых львов. Под именем зверя, о котором повествуется далее, следует разуметь льва. Монастырь Иеонат, вероятно, около самого города, как показывает греческое наименование монастыря, в расстоянии одной версты. Примечание к памяти преподобного Ефросина. Преподобный Ефросин жил и подвязался в IX веке в странах Аморийских, в Палестине, близ Иордана. Примечание к памяти святой мученицы Ии. Визат. Город в главной области Персидского царства. Сапор II, известный под именем Великого. Персидский царь царствовал с 310 до 381 года по Рождестве Христове. Известен счастливыми войнами с римлянами. Был жестоким гонителем христианства. Мученическая кончина святой Ии относится к 362-364 году.